глядевший в широкий пролет окна, поправил пенсне, не поворачивая головы, сказал: «Я тоже слагаю с себя свои полномочия». Правительство в целом, разумеется, тоже слагает полномочия. Встает вопрос, кому же мы передадим власть? «Городской думе», — сухо ответил Каледин. «Надо это оформить», — нерешительно заметил член правительства Карев. Минуту тяжело и неловко молчали. Матовый свет январского пасмурного утра томился за вспотевшими окнами. Город, завуалированный туманом и инеем, дремно молчал. Слух не прощупывал обычного пульса жизни. Орудийный гул, отголоски боев, шедших где-то под станцией Сулин, мертвил движение, висел над городом глухой, невысказанной угрозой. За окнами сухо и четко кричали перелетавшие вороны. Они кружились над белой колокольней, как над падалью. На соборной площади лиловый и свежий лежал снег. По нему редкий проходил пешеход, да изредка проезжали извозчичьи сани, оставляя за собой темные нити проследка. Изломав стылую тишину, Богоевский предложил составить акт о передаче власти городской думе. Надо бы совместно с ними собраться для передач. В какое время удобнее всего? Позднее, часа в 4. Члены правительства, словно обрадовавшись, что склепанная молчанием тишина распалась, начали обсуждать вопрос о передаче власти, о времени собрания. Каледин молчал, тихо и размеренно постукивал по столу выпуклыми ногтями. Под обвисшими бровями тускло, с ледяным блеском туманились глаза. Безмерная усталь, отвращение, надрыв делали взгляд его отталкивающим и тяжелым. Один из членов правительства, возражая кому-то, говорил нудно и долго. Каледин прервал его с тихим озлоблением: «Господа, короче говорите, время не ждет. Ведь от болтовни Россия погибла. Объявляю перерыв на полчаса. Обсудите и... потом поскорее надо кончить это». Он ушел в свою квартиру. Члены правительства, разбившись на кучки, тихо разговаривали. Кто-то сказал о том, что Каледин плохо выглядит. Богоевский стоял у окна, до слуха его дошла фраза, произнесенная полушепотом: «Для такого человека, как Алексей Максимович, самоубийство — единственный приемлемый выход». Богоевский вздрогнул, быстрыми шагами направился в квартиру Каледина. Вскоре он вернулся в сопровождении атамана. Решено было собраться в 4 часа совместно с городской думой для передачи ей власти и акта. Каледин встал. За ним поднялись остальные. Прощаясь с одним из матерых членов правительства, Каледин следил глазами за Яновым, о чем-то шептавшимся с Каревым. — В чем дело? — спросил он. Янов подошел немного смущенный. — Члены правительства... не казачья часть, просит о выдаче им денег на проезд. Каледин сморщился, кинул жестко: «Денег у меня нет, надоело». Стали расходиться. Богоевский, слышавший этот разговор, отозвал Янова в сторону. — Пойдемте ко мне. Скажите Святозарову, чтобы он подождал в вестибюле. Они вышли следом за быстро шагавшим, сутулившимся Калединым. У себя в комнате Богоевский вручил Янову пачку денег. — Здесь 14 000. Передайте тем. Святозаров, ожидавший Янова в вестибюле, принял деньги, поблагодарил и, распрощавшись, направился к выходу. Янов, принимая из рук швейцара шинель, услышал шум на лестнице, оглянулся. По лестнице прыжками спускался адъютант Каледина, молдавский. — Доктор, скорее! Швырнув шинель, Янов кинулся к нему. Дежурные адъютанты и ординарцы, толпившиеся в вестибюле, окружили сбежавшего вниз молдавского. — В чем дело? — крикнул бледнее Янов. — Алексей Максимович застрелился. Молдавский зарыдал, грудью упал на перила лестницы. Выбежал Богоевский. Губы его дрожали, как от страшного холода. Он заикался. — Что? Что? —